Вот ей не откажу. Размяк. Значит, все ты правда, госпожа? Ну, когда она придет? Недолго дожидаться. А вот она сама. Вот. Вот так. Что там? Счастливо оставаться. Ничтожнейший из всех. Живущий в мире всем, я к силам всеблагим. Но желаю об одном. Отныне вовек пусть промысел небесный дарит вас бодрость на духовный интерес. Предметом ваших быть молитв большая честь. Я ее ценю. Но может нас есть? Молился я, но поскорее вам небеса послали. Да. А чем заслужил я столь пламенное рвение? А не ваше здравие столь дорого, что впредь за счастье почел бы. Вместо вас остались. Вот как. Да. Вы далее зашли в своем усердии, чем христианское велит нам милосердие, да? Но я весьма признательна за вашу доброту. Возможность вам служить просто за счастье почти. Но мне нужно было... А что вам нужно? А мне нужно было вам сказать два слова. Тай, мы здесь одни? Как вам сказать? Одни? Польщен. Польщен доверием вашим крайне. Скрыть не могу от вас, сударыня. Мне столь с вами сладостно побыть наедине, что я давно молил об этом проведении. Вот должен, наконец, дать его. Но я буду искренне. Очень хорошо. А нужду даже от вас. Что сердце вы свое откроете. Ну, здесь найдете вы во мне единоверство с великой радостью. Вот вам открою сердце. Признайте сразу же, что если иногда пенял я на гостей, которые сюда слетали, чтобы восхвалять прелестную особу, то не за тем, чтобы вам питал я злобу. Напротив, мыслил я вас уберечь от зла в заботе ревностной... А я так и понимаю. Да? Да, в заботе о душе. Да, в ревностной заботе о вашем благе. Я так и понимаю. Ой. Слишком крепко живет. Ну, простите. Ну, прости, мой порыв. Увы, столь велика моя вам преданность. Да что ж они не гнутся у вас? А при чем же здесь рука? Хотел пощупать ткань. Она весьма добротный, так нежна, да? Нет, ну вы уже что-то чувствуете. Простите. Мне щекотно. А это, вот это. Боже мой. Иисус, я до сих пор просто не видел ничего. Вот за чрезвычайность, ну просто вот во всем. Ну, мне пора их потолковать о деле. Да? Как передали мне, Валера ждет отказ. Мой муж перерешил, он прочит дождь за окно. Что? Истина или пустые слухи? Он намекал на что-то в этом духе, однако же другой я жребить предпочитал. Я признаюсь, я высшую мечту и прелесть иных всем существом застыл. Да. Отвергли, знаю я, высшую тумерскую. Ну, все ж сердце у меня в груди, а не кремень. Но святыми мыслями заполнен весь ваш день. И земные чужды вам желаний. И вот заботы. Ну, тому, кто возлюбил бессмертные красоты, должна приятно быть и смертная краса. Ее на радость нам даруют небеса. Иной раз и среди других созданий прелестных мы видим отблески прообразов небесных. Но ваш прекрасный лик, нежнее всех сто крат, волнует сердце, восхищает взгляд. Едва встречаю вас, как снова я и снова чту в вашем облике Творца всего живого. И к воплощенному подобию его огнем любви мою пылает естество. Сначала я считал, что мне бороться надо с любовным пламенем, что это козни ада, и как вот вы нечисты, как вы нехороши, вас мил препятствие к спасению души. Ну, понапрасну я страшился маловерность. Столь ваша красота чужда житейской скверны, что вас я, полюбив грех, не рискую впасть. Я не пагубна, а животворна страсть. Вам сердце мое теперь открылось тайно. И дерзостью своей смещенной чрезвычайно так недостоин я. Я так ничтожно мал, что не открылся бы вам, когда б не уповал на вашу доброту. Ох, ой, чудное создание. Что? Что ждет меня теперь в блаженстве и страдании вершины радости и льдет? Какую я судьбу? Чему из ваших рук? Признание пылка? Да. Но как оно невестно, боюсь, что ваша речь немного неуместна. А я-то думала до нынешнего дня, что ваша набожность — крепчайшая броня от искусов мирских, надежная плотина. Как я не набожен, все же я мужчина. И сила ваших чар, поверьте, такова, что разум просто уступил законом естества. Длину в суету для радости небесной, если уж, сударыня, не ангел бестелесный. Но осудив меня за те же сейчас вины на вашу красоту, вы возложить должны на мне сразу же навеки владел вам помыслом моим. Принадлежат целости и безвятяжный взор, отдельное чело, пронзили сердце мне. Оно и не могло хмарить мне красу прибега, напрасно. Я думал об одном, вы знаете, как она прекрасна. Вы каждый взгляд и вздох смотрели это вам. Да ничего страшного. Да ничего страшного. Но сохранилось вас нижайшие моления, и вы подарите свое благоволение мне, недостойному и жалкому рабу. Да ничего страшного. Вам преданность явлю я, мой кумир бесценный, какой вас еще не видели, да ныне во вселенной. Коль осчастливите вы своего слугу, от всех случайностей я вас оберегу. Честь ставит женщина на карту, как мы знаем. Доверите в честь кому? Клыщам, беспечным шалопаем. Чуть юный вертоправ чего-нибудь достиг в славе такой тянет за язык. И пошлый болтовней грязнет он без смущения. Тардисом творит он жертву. Нет, я не из таких, нет. Я любовь свою от любопытных глаз надежно утаю. Ведь сам я многое теряю при огласке. И потому мне честь свою отдайте без опаски. Своей избраннице я б дар принять, но мог страсть без худой молвы. Но слава быстрее. Хотя с начальных слов могла уже пресечь я столь неуместные потоки красноречия. Я выслушала вас. А понравится ли вам, коль этот разговор я мужу передам? Не охладеет ли он к преданному другу, который соблазнить решил его супруг? Нет. Я-то верю. Я вашу доброту. Ну, пускай в избытке чувств я здесь приступил черту. По слабости своей подпав под ваши чары, уже ли столь тяжкие? Брушите вы кары на грешника. За то, что он, увы, не слеп. За то, что духом лишь не сокрем, не защищен вполне. От искушения будет. Другая женщина, как вы легко поймете, могла бы тут куда строить. Но не пожалуюсь я мужу, так и быть. С условием. Вы должны Смотрите без обмана. Добиться, чтобы была с Валером, Муриана незамедлительно обвенчана. Я жду, что отведете вы от колов пиду. И нас избавить от ваших домогательств. О, о нет, сударыня. Я волей обстоятельств был здесь и слышал все. Теперь уж под лица могу я облечить пред всеми до конца. Уже раз так повезло. И расплачу теперь я за наглость и за спесь, за ложь и лицемерие. И расскажу отцу, как за его спиной злодея муж решил с него... Спокойнее, Дамир. Попробуй сначала. Ну, счастье, обещала. Я обещание обратно не возьму. Не правильно на это шум поднимать. Ну, к чему? Мы женщины должны обороняться. Сами, мужьям не стоит пустяка. Вы вправе поступать так, как угодно вам. А я уж вырваться разбойнику не дал. Вы верно судите, чтоб я терпел потворству тому нахальству, чё и гнусное притворство меня до белого коленя довело. Доверчивость отстал, потребив во зло. Он нес раздор в семью, разрушил наши планы, попрал любовь мою, Валера Марианы. Но небо выдало его мне с головой. Уже я не утолю гнев справедливый твой. Уже я упущу благоприятный случай. И выхода не дам для ненависти жгучей. Держать его в руках и выпустить его нет. Мне будет совестно глядеть на белый свет. Нет ни за что. Кто на моем месте не ощутил восторг от предвкушения мести? Вы не прогневайтесь, я оставлю в стороне все ваши доводы. Раз он попался мне, уж будет...